488. Всеми мерами пытайтесь открыть добрые желания и вмещение. Не найти ни одного утверждения науки, которое вы не можете принять. Таким образом, на вашей стороне будет преимущество. У вас не будет повода к раздражению, ибо вы допускаете любое научное соображение. Иногда вы будете сожалеть о способе выражения, но сущность найдет место в вашем сознании. Такое допущение создаст отличное преимущество.